Names of key business documents. Название основных деловых документов. Emergency certificate. Emergency certificate. Аварийный сертификат. Airway bill. Airway bill. Авианакладная. Aviso. Aviso. Авизо. Agency agreement. Agency agreement. Агентское соглашение. The letter of credit. The letter of credit. Аккредитив. Action. Action. Акция. Warrant. Warrant. Варрант. Guarantee obligation. Guarantee obligation. Гарантийное обязательство. General policy. General policy. Генеральный полис. Scheduled deliveries. Scheduled deliveries. График поставок. Schedule installation. Schedule installation. График монтажных работ. Detailed drawing. Detailed drawing. Деталировочный чертеж. Contract. Contract. Договор. Railway transportation bill. Railway transportation bill. Железнодорожная транспортная накладная. Purchase order. Purchase order. Заказ на ряд. Executive drawing. Executive drawing. Исполнительный чертеж. A license to import. A license to import. Лицензия на импорт. Cavernot. Cavernot. Cavernot. Bill of health. Bill of health. Карантинное свидетельство. Bill of lading. Bill of lading. Коносамент. Contract. Contract. Контракт. Consular invoice. Consular invoice. Консульская фактура. Manifest. Manifest. Декларация судового груза. International way bill. International way bill. Международная накладная. General conditions of supply. General conditions of supply. Общие условия поставок. General conditions of technical assistance. General conditions of technical assistance. Общие условия оказания технической помощи. Shipping specification. Shipping specification. Отгрузочная спецификация. Parcel quittance. Parcel quittance. Парцельная квитанция. Shipping notes. Shipping notes. Погрузочный ордер. Postal transfer. Postal transfer. Почтовый перевод. A preliminary account. A preliminary account. Предварительный счет. Annex to the contract. Annex to the contract. Приложение к контракту. Test. Тест. Протокол испытаний. Working instructions. Working instructions. Рабочие инструкции. Authorization for shipment. Authorization for shipment. Разрешение на отгрузку. The certificate of vaccination. The certificate of vaccination. Свидетельство о прививках. Certificate of origin. Certificate of origin. Свидетельство о происхождении. Quality certificate. Quality certificate. Сертификат качества. Warehouse receipt. Warehouse receipt. Складская квитанция. Agreement on the supply. Agreement on the supply. Соглашение о поставках. Covering letter. Covering letter. Сопроводительное письмо. Specification. Specification. Спецификация. Insurance. Insurance. Страховой полис. Ship certificate. Ship certificate. Судовое свидетельство. Ship patent. Ship patent. Судовой патент. Invoice. Invoice. Счет фактура. Customs declaration. Customs declaration. Таможенная декларация. A third copy of the consignment note. A third copy of the consignment note. Третья копия транспортной накладной. Securities. Securities. Ценные бумаги. Export declaration. Export declaration. Экспортная декларация.